Глава 45. Ничего в жизни не боялся, кроме того, чтобы струсить и смолодушничать. А сейчас боялся. Дико боялся. Как же я боялся, что она отвергнет, отвернется, что она встретит меня другим взглядом, не тем, каким провожала. В глазах женщины так легко взлететь на пьедестал, но раз с него упав, едва ли сможешь вскарабкаться снова. А я упал, бросил ее в самый нужный момент, не был рядом тогда, когда она так в этом нуждалась. Никогда не прощу себе этого. Не прощу, что не смог придумать повода выбраться оттуда раньше. Когда узнал от Димы, что у меня дочь, сердце утонуло в нежности, которая оказывается в моей душе целый океан. На флоте есть такая традиция. Рождается дочь, тебя кидают за борт. Меня еще, конечно, не кидали, не успели. Дали фору, потому что был в форме, но обещали, что обязательно это сделают. Но я словно и так уже был за бортом. Оглушенный накатами огромных волн, промокший в своей тоске до кончиков волос. Как отчаянно мое сердце рвалось им обеим навстречу. Как же я ждал этого момента. Как замирал, услышав любой шорох в подъезде, сидя за наскоро организованным Никой, как подобает истинной офицерской жене, праздничным столом. Когда услышал, похоже на скрежет скореженного железа, открывающийся лифт на этаже, а через минуту пищащий звонок в дверь, перестал дышать. Ника побежала открывать, а я замер, не шевелился, смотря в одну точку. Димка мне что-то говорил, а я не воспринимал его речь. Но стоило мне только услышать ее голос, я встал из-за стола так резко и так порывисто, что зацепил скатерть, смахнув на пол половину посуды, приборов и бокалов. Рванул в коридор, рванул и замер. Не знала, что так бывает, что вмиг все вокруг пропадают, а остаетесь только вы двое. Сейчас я не видела ни Нику, ни Диму. Не слышала, что они нам говорили. А может, и не говорили. Они тактичные и понимающие. Я видела только его глаза. Его губы хотела целовать. Его руки чувствовать на себе. Коснуться его сильной мощной груди и провалиться в заботу и тепло, в спокойствие. Почувствовать себя дома. Любить. Просто любить. Мы все еще стояли на расстоянии пары метров друг от друга. Но я уже его ощущала. Чувствовала его тепло и уют. Чувствовала, что могу выдохнуть. Что больше не нужно быть сильной. Это такое счастье. Это так важно. Возможно, важнее всего на свете. Быть слабой при своем мужчине. Позволять себе эту непростительную в нашем жестоком мире роскошь. Даст Бог познать это чувство каждой женщине. Мы сами не поняли, как оказались в тройной сцепке. Я, Вика, он. Сплетение рук, теплые слезы нас всех смешались от тесных объятий и поцелуев, дыхание в унисон, рваное и жадное. Не верится, что это правда, что это со мной, с нами. Я только потом осознаю, что это все-таки реальность. Когда буду водить пальцем по его новым шрамам на лице, когда буду слушать правду о всех этих месяцах. Но сейчас я была как во сне, в самом лучшем сне на свете. Сне, который ни раз не приснился мне за все это время, потому что я боялась, что приснится. Говорят, хорошим снам не свойственно сбываться. И я боялась, что это счастье не исполнится, если хотя бы раз позволю себе увидеть его во сне. «Рома, ты как?» Только и хватает сил, чтобы спросить, хрипя. На другое голоса просто не хватает. Осипло. «Ожил», — отвечает он мне так же хрипло и прижимает еще сильнее. «Все будет хорошо, Аврора. Теперь все будет хорошо».